Седьмое. Развитие и прогресс. Диалектика и специальные научные теории развития, понятие развития, принцип историзма, прогресс и регресс. В жизни мы часто употребляем слово «развитие», и оно нам кажется ясным и очевидным. Однако понятие развития далеко не так бесспорно, каким представляется на первый взгляд. Развитие нередко считают простым синонимом изменения или приравнивают его к прогрессу. И поскольку понятие «прогресс» толкуется при этом в сугубо положительном смысле, то плюсовую качественную оценку получает и понятие развития. Потребность в разработке, конкретизации этого круга вопросов сегодня особенно велика. Явственнее, чем прежде, осознается, что развитие – процесс куда более сложный, чем изменение или совокупность изменений. Для него характерны изменения, накапливающиеся, необратимые. Новое осмысление таких процессов стало остро актуальным в XX веке с его стремительно нарастающими переменами, с тревожными тенденциями, угрозой катастроф. Все яснее вырисовывается, например, опаснейшая тенденция общей деградации природы под воздействием бездумной ее эксплуатации. Анализ современных процессов, протекающих в природе и обществе, должен основываться на философской концепции развития. Диалектика и специально научные теории развития. Предпосылками формирования философской теории развития послужили процессы интенсивных изменений европейского общества в эпоху Возрождения и позже. Важное значение имели также рост и углубление исторических знаний и прогресс естественных наук, изучающих тенденции длительных изменений природных объектов – геология, палеонтология, эмбриология и других. Утверждение идеи развития существенно меняло взгляд на мир. Он стал осмысляться не как набор готовых вещей, повторение одних и тех же циклов, а как совокупность процессов, развернутых во времени, уходящих корнями в прошлое и направленных в будущее. Такой перелом в сознании стал отчетливо заметен в XIX веке. В обосновании и утверждении научно-философских представлений о развитии большую роль сыграли теория развития общества, созданная Марксом, и эволюционное учение Дарвина. Эти наиболее масштабные научные теории XIX века дополнялись множеством других конкретных исследований развития природных и общественных явлений. Идея развития постепенно становилась принципом миропонимания. В начале XX века Ленин отмечал, что сходящей идеей эволюции уже никто не спорит. Однако широкое освоение идей развития сопровождалось неизбежным их упрощением. Кроме того, представления о развитии обросли эмоциональным, оценочным их толкованием. Приверженцы всевозможных политических и идеологических доктрин, приравняв развитие к прогрессу, превратились в родителей прогресса, борцов за лучшее будущее, правда, очень по-разному понимаемое. Иначе говоря, идея развития широко вошла в реальное мировоззрение не в тщательно продуманном, теоретически оформленном, а в достаточно смутном виде. Она требовала и сегодня требует серьезного философского анализа, обоснования. Разумеется, качественно различные процессы развития изучаются различными науками, и каждая из них строит, совершенствует, видоизменяет свои собственные теории развития. Так, современная космология разрабатывает теории возникновения и развития Вселенной, отдельных галактик, различных космических объектов и так далее. Эволюционная биология — теорию развития живых организмов. Историческая наука исследует развитие человеческого общества, а языкознание выдвигает и обосновывает теорию развития языков. При этом отдельные науки группируются в комплексы. Например, для понимания того, как развиваются живые организмы, к как возникают новые виды, каков механизм отбора наиболее приспособленных, в каком соотношении находится постоянство и изменчивость в процессе формирования и жизнедеятельности видов, необходимо изучение комплекса биологических дисциплин, эволюционной генетики, молекулярной биологии и так далее. Тоже можно сказать и о других группах специальных дисциплин, объединяемых в более обширные классы. Какое же место среди этих специально-научных теорий развития занимает философская теория развития диалектика? Энгельс определял диалектику как учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Ленин как учение о развитии в его наиболее полном, свободном от односторонности виде. Это не означает, напомним, что философия претендует на роль сверхнауки, науки наук, подменяющей все остальные науки, превосходящей каждую из них и все науки вместе взятые, по широте охвата и глубине анализа конкретного материала. Это не означает также, что из философских положений о развитии можно вывести в качестве следствий все конкретные черты и особенности развития в различных областях. Такое представление давно преодолено в науке и философии. Изучая свои особые объекты и процессы, ученые сами открывают и формулируют действующие в данной области закономерности, тенденции изменений. Никто лучше астронома или биолога не расскажет об эволюции Вселенной или живой природы. Но изучение конкретных развивающихся объектов явно или неявно базируется на совокупности самых общих представлений о развитии вообще, и время от времени сталкиваются с необходимостью их углубления, корректировки, переосмысления. Вот почему рано или поздно перед специалистами встают вопросы, связанные с более глобальным философским осмыслением этих проблем, с разработкой единого понятийного аппарата. Это осуществляется путем анализа исторического опыта, обобщения материала и выводов специальных наук. К философскому обоснованию науки причастна также ценностная характеристика различных тенденций развития природных и общественных явлений с точки зрения интересов человека и человечества. И прежде всего, философского осмысления требует самопонятие развития и его отношение с понятием прогресса.